По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, СМИ Венесуэлы и Гвинеи организовали спецподборку статей и спецпередачу. Венесуэльская газета «Беа» с фотографией Ким Чен Ына поместила статью, в которой говорится о том, как Ким Чен Ын развивает Трудовую партию Кореи в истинную партию МАЦ, верно служащую интересам народа. А венесуэльское телевидение показало документальные фильмы нашей страны. Гвинейская газета «Хуроя» писала о более 70-летней славной истории Трудовой партии Кореи, преданно служащей интересам народа. А гвинейские государственные телеканалы «Эртезе» и «Эртезе Бульвине» показали наш документальный фильм при участии Ким Чен Ына, торжественно отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи.